Песнь барда. Я долго был в чужой стране, дружин Днепра седой певец, и вдруг пришло на мысль мне к ним возвратиться наконец. Пришел с гуслями за спиной, былую песню заиграл. Напрасно князь земли родной приказу ханскому внимал. В пустыне, где являлся враг, понес я старую главу, и попирал мой каждый шаг окровавленную траву. Сходились к брошенным костям толпы зверей и птиц лесных, затем, что больше было там число убитых, чем живых. Кто мог бы песню спеть одну? Отчаянным движением рук, задев дрожащую струну, случалось, исторгал я звук, но умирал так скоро он. И если б слышал сын цепей, то гибнущий свободы стон не тронул бы его ушей. Вдруг кто-то у меня спросил, зачем я часто слезы лью, где человек так вольно жил, о ком бренчу, о ком пою? Пронзила эта речь меня, надежд пропал последний рой, на землю гусли бросил я и молча раздавил ногой.